Дефо Ричардсон. Даниэль Дефо, английский писатель и политический деятель, годы жизни 1660-1731. Самуэль Ричардсон, английский издатель и писатель, жил в 1689-1761 годах. Роман «Приключения Робинзона Крузо» — один из самых читаемых в мировой литературе. Некоторые исследователи считают, что он занимает первое место по количеству экземпляров, увидевших свет с XVIII века до наших дней. Автор Робинзона, Даниэль Дефо, родился в Лондоне в семье богатого мясника по фамилии Фо. Позже Даниэль изменил фамилию на Дефо. Отец его был пуританином. После восстановления королевской власти он, как и многие англичане, не признавал государственной церкви. Пуритан, продолжавших отстаивать свою веру, называли диссидентами. Слово «диссидент» в переводе с латинского означает «несогласный». Так называли тех, кто не соглашался с господствующим вероисповеданием. В наше время это слово употребляют, когда говорят о людях, отрицающих устройство жизни в своей стране. Таких людей называют еще инакомыслящими. Они представляют, мыслят свою жизнь, ее цели и правила иначе, чем остальные граждане. Родители Дефо хотели, чтобы их сын стал священником. Они отдали его в частную школу, где юноша изучал древние языки, философию и богословие. Дефо вырос убежденным протестантом, пуританином. Окончив школу, он, с согласия родителей, отказался от намерения добиваться духовного сана и занялся торговлей. Дефо открыл чулочную лавку, которая приносила ему хороший доход. В это время умер король Карл II. На престол вступил его брат Яков II, сторонник католиков. Незаконно рожденный сын Карла II, Монмут, протестант, пользовавшийся популярностью в народе, поднял восстание. Он собрал небольшую армию. Под его знамена стекались протестанты. Дефо оставил свою лавку и примкнул к восставшим. Королевские войска разгромили Монмута. Сам он попал в плен и был казнен. Дефо удалось спастись и вернуться в Лондон. Трое его одноклассников, тоже принимавших участие в восстании, попались в руки властей и погибли на эшафоте. После этой победы король Яков II объявил о том, что католикам предоставляются равные с протестантами права. Это вызвало бурю народного гнева. Протестанты обратились к зятю короля, Вильгельму Оранскому, главе Республики Нидерланды, с просьбой защитить их веру. Вильгельм Оранский с 15-тысячной армией высадился в Англии. Даниэль Дефо опять присоединился к единоверцам. В рядах войск Вильгельма он под радостные крики горожан вступил в Лондон. Парламент объявил Вильгельма и его жену королем и королевой. Яков II бежал из страны. Еще в годы правления Якова II Дефо опубликовал свой первый памфлет. Он был направлен против короля и католиков. После того, как на престол взошел сторонник протестантов Вильгельм Оранский, Дефо продолжал писать памфлеты, но уже в защиту короля. Вместо того, чтобы вести торговые дела и корпеть над бухгалтерскими книгами, Дефо все больше времени уделял литературе. Позже в одной из своих статей он писал: «Совмещение занятий купца и писателя неизбежно должно привести в долговую тюрьму». Именно это и случилось с Дефо. Он разорился, ему пришлось несколько лет выплачивать долги. Зато на его памфлеты обратили внимание при королевском дворе. Дефо предложили должность в комиссии по сбору пошлины со стекла. Это позволило ему рассчитаться с долгами и построить заводик по производству черепицы. Черепицу до этого привозили из Нидерландов. Завод давал большую прибыль, и Дефо мог все свободное время заниматься литературными делами. Изгнанный из Англии, Яков II хотел вернуть себе престол. Его поддерживали тайные католики. Один из них написал памфлет «Чужестранец», в котором доказывал, что Вильгельм Оранский, попавший на престол из чужой страны, не может быть английским королем. В ответ Дефо издал памфлет «Прирожденный англичанин» и высмеял автора «Чужестранца». Писатель 9 раз повторил это издание, а предприимчивые дельцы успели без его ведома выпустить в свет еще почти 100 000 экземпляров. Позже, чтобы использовать этот успех, Дефо многие свои памфлеты подписывал «Автор прирожденного англичанина». К Король Вильгельм приблизил его ко двору и часто советовался с писателем по важнейшим государственным вопросам. В то время в английском парламенте возникли две партии – Тори и Виги. Слово «партия» в переводе с латинского означает «часть». Партия – это организация, которая отстаивает права какой-то части жителей своей страны. Тори в переводе с английского – «бродяги». Когда-то так называли бродяг-католиков, собиравшихся в шайки и продолжавших борьбу с Кромвелем после падения королевской власти. Сначала это была презрительная кличка, а потом она стала названием партии, поддерживавшей короля Якова II и католиков. Слово «виги» переводится как «кнут». Так назывались отряды протестантов, разбойничавших на дорогах и выступавших против короля Карла II после восстановления монархии. Этим словом «тори» тоже презрительно именовали своих противников-протестантов, стоявших за короля Вильгельма Оранского. После бегства Якова II почти весь парламент состоял из представителей Тори. Они старались мешать Вильгельму править страной. Вигги помогали королю, но важнее то, что они отстаивали права народа и боролись против нарушений закона. Позже Тори и Вигги превратились в крупнейшие политические партии. Тори представляли интересы аристократов и крупных землевладельцев-дворян, виги — интересы богатых горожан, промышленников и банкиров. Со временем названия партии изменились. Тори получили название консерваторов от латинского слова «консервативус» — охранительный, так как они охраняли старые законы и порядки, а виги — либералов от латинского слова «либералис» — свободный. Они боролись за различные нововведения. Консерваторами называют и просто людей, придерживающихся старых порядков и не терпящих перемен. Либералами — людей, терпимых к переменам. Даниэль Дефо входил в партию вигов. Тори, пользуясь тем, что их в парламенте большинство, вели себя вызывающе. Однажды по их приказу арестовали делегацию города Кента, которая хотела подать жалобу на произвол представителей парламента. Дефо собрал вождей вигов, явился в парламент и зачитал протест против самоуправства Тори. Свое выступление он закончил словами: «Англичане никогда не будут рабами не только короля, но и парламента». Выступление произвело такое впечатление, что делегацию сразу же освободили. Дефо вошел в число видных политических деятелей. Он мог бы сделать блестящую карьеру, но умер покровительствовавший ему король, и судьба Дефо изменилось.